Эдвард Саид. Примечание. Эдвард Вади Саид, годы жизни 1935-2003. Американский литературный и музыкальный критик, литературовед, историк литературы, пианист, культуролог, автор знаменитой книги «Ориентализм», жестко критикующий западные воззрения на Восток и обвиняющий западную науку в духовной поддержке и оправдании колониализма. Был активистом палестинского движения. Конец примечания. Октябрь 1999 года. Все семьи выдумывают своих родителей и детей, дают каждому историю, характер, судьбу и даже язык. Всегда было что-то неправильное в том, как придумали меня. Так начинается книга «Не к месту» Эдварда Саида. Самые прекрасные воспоминания о детстве и юности из множества выпущенных за долгий год. Работа, которая побуждает критика к поиску восторженных эпитетов. Ее можно справедливо сравнить с циклом романов Пруста. За собственные поиски утраченного времени с Бальзаком, за отчетливость социальных и исторических впечатлений, а также с Конрадом. Автор принадлежит к школе Конрада, но он сверх того, подобно негру с нарцисса, больной человек, который, тем не менее, твердо намеревается жить, пока не умрет. Саид страдает от хронического лимфолейкоза, формы лейкемии. Об этой книге можно сказать, помимо многого другого, что она есть героический миг писания против смерти. Как следует из начала, в книге «Не к месту» угадываются придуманность, расплывчатость и навеянность воображением, которые создают наше восприятие самих себя и нашего рода. Ей ведомо все, что можно знать о перемещении, укоренении и искоренении, об ощущении себя чужим в мире, и она полностью захватывает читателя, потому что подобные переживания не к месту лежат в самой сердцевине того, что должно выжить в наши сумбурные, хаотические времена или рядом с ней. Как странно, однако, что такая тонкая, такая прозрачно искренняя книга, каждая страница которой выдает безграничную честность и прямоту автора, сделалась центром межконтинентальной политической бури. Потому что Саид был обвинен в обмане, фальсификации собственной биографии и в том, что вся его политическая деятельность основывается на 30 годах старательно фабрикуемого обмана. Короче говоря, на самом деле, никакой он не палестинец. У выступившего с его критикой Юстуса Рейда Вайнера неприглядный союзник и Иерусалимский центр по связям с общественностью, финансируемый в первую очередь семейным фондом Милкена. Примечание. Юстус Рейд Вайнер, специалист по международному праву из Еврейского университета в Иерусалиме, автор книги «Права христианского населения в палестинском обществе», сотрудник Иерусалимского центра по изучению социальных проблем. Конец примечания. Да, того Майкла Милкена, плутоватого финансиста, который сел в тюрьму, как известно, за мошенничество. Хотя Вайнер и хвастается тем, что 3 года шел по следу Саида, его обвинения неубедительны. Вайнер не может опровергнуть того, что Саид действительно родился в Иерусалиме. Но чтобы доказать, будто Саид и его семья не заслуживают права называться палестинскими беженцами или изгнанниками, Вайнер заявляет, что Саид не ходил в школу Святого Георгия в Иерусалиме и что дом его семьи никогда ей не принадлежал. Все это пустая болтовня. Соученики Саида выступили свидетелями, подтверждая, что он действительно посещал школу Святого Георгия и что Саиды прекрасно известны как старинное палестинское семейство. Как минимум один из соучеников подтвердил все это Вайнеру, который благополучно умолчал о данном факте. Дом в Иерусалиме записан не на отца Саида, а на близких родственников. Использовать подобный факт в качестве доказательства чего бы то ни было, значит игнорировать каждодневные реалии быта большой семьи. И, кстати, насколько тривиальным может быть человек? Неужели можно всерьез полагать, что детство, проведенное Саидом вне места, частично в Иерусалиме, частично в Каире, каким-то образом лишает его права называть себя палестинцем и говорить от лица палестинцев? Стало быть, Вайнеру, американскому еврею, переселившемуся в Израиль, можно высказываться от лица израильтян, а Саиду, прижившемуся в Нью-Йорке, нельзя говорить за народ Палестины. Когда подобным образом нападают на известного писателя, когда враги настроены не просто написать скверную рецензию на его книгу, но уничтожить автора, тогда на карту поставлено нечто гораздо большее, чем обыденное зло мира книг. Профессор Саид не новичок в диспутах и в качестве награды за то, что является самым непримиримым и заметным палестинским интеллектуалом последней четверти века, получил свою долю смертельных угроз и скверного обхождения. Однако эти последние нападки являются собой что-то новое. И несмотря на всю их сомнительность, им выказали высшую степень доверия сначала в журнале «Комментари», а затем во множестве ведущих газетных изданий Америки и в британской Daily Telegraph. Еще более странным представляется тот факт, что ни одна американская газета не опубликовала опровержений Саида, которые неизбежно появились, как ни парадоксально, в израильской газете «Хаарец». Израильские масс-медиа таким образом оказались справедливее тех печатных изданий Запада, которые выступают поборниками интересов Израиля. Саид – страстный сторонник урегулирования конфликта между евреями и палестинцами, а его враги, как нетрудно догадаться, нет. Нападение на Саида – это нападение на все, что он отстаивает, на мир, который он надеялся десятилетиями спора воплотить в жизнь, мир, в котором палестинцы смогут с честью жить в своей стране, да, но еще и мир, в котором намеренно позабытое во благо прошлое останется в прошлом, чтобы палестинцы и евреи могли подумать об ином будущем. Существование в Израиле экстремистов, твердо намеренных этому воспрепятствовать, не новость. Новость то, что западная пресса с такой готовностью идет на сотрудничество с ними. Вот это действительно скандал. Перевела Елена Королева.